Обратный призыв. Курайбо. Вших. Фьють. Пробила череп змей-контрактора черным штырем. Арачимару. Прозвенел по округе пробирающий до костей своей силой голос лидера Акацуки. Я не вижу кольца и печати. Значит, как и сказал Зицу, ты стал предателем. И прямо сейчас ты умрешь. Книга третья. Шаг 11. Карма чакры 3. Шаг 11. Предалимс. Шипение Орочимару вместе с оценкой предстоящего поля боя словно эхолокатор расползлось пилингом волн перед тем, как сжаться по округе. И результаты сканирования местности рецепторами тела, включая сенсорные, оказались невероятно скверными, даже близко неравными, чтобы выйти в ничью, или хотя бы дающие возможность отступить, пусть и с заметными потерями. Прямо по фронту стоял Пейн, глава Акацуки в своем короткостриженном рыжем обличии, повсеместно увешанный пирсингом. Намного правее расположился, аналогично, весь в пирсинге второй представитель лидера организации «Рассвет». Этот рыжий блондин, своим видом, исключая черный плащ с красными облаками, длинными распущенными волосами и формой лица, напоминал бледнокожего Яманака Шиноби. И, подобно главному Пейну, тоже имел риннинган. Левая же сторона поля боя была перекрыта, третьей гипертрофированной копией бога Шиноби. Полностью лысый широкоплечий двухметровый боец, снова покрытый пирсингом черной штырей поверх светлой кожи, имел мощное, практически достигающее габаритами Рейкаге, тело, силу которого плащ Акацуки вообще не мог скрыть. И, наконец, соответствуя числу Ши, 4, созвучно слову «смерть», северный путь к отступлению, преграждал последний, аналогично предыдущему дюжий обладатель риннингана, четвертый Пейн. Очень скверный расклад. Бешеной скоростью анализировал ситуацию Орочимару. В худшем случае, я рассчитывал на одного носителя риннингана с поддержкой сильных, вроде как Удзу, бойцов Акацуки. Но, 4 великих дадзюцу в одном месте, как такое возможно? Это уже перебор совпадений, дерьмовый перевес сил и ощущение чакры. Раздвоенный змеиный язык взял пробу энергии через воздух, анализировал и подвел к мысли. Сила инь-ян практически равномерно кипит во врагах, резерв чакры у них плюс-минус одинаковый, и очень серьезный, уровня мощного синжу-джонина штурмовика, причем у всех, превышает мой раза в 2. А еще, первая искра паники вспыхнула всего спустя 5 секунд после появления 4 пейнов, и от вида выросшего мгновенно зеленого кеткая 200 метров периметром, запирающий барьер пирамида, ТЦ, из такого быстро не выбраться. Зря, я не послушался Узумаки, и не ушел вместе с ним. Орочимару выбрал длинноволосого пейна, первой мишенью, явного не бойца тайдзюцу, похожего на Яманака, и приготовился атаковать. Плюс, создал двух кагебуншинов-наблюдателей, незаметно скрыв их под землей. «Я не предавал вас», — прозвучал отвлекающий ответ. Этот факт легко доказать. На полуслове прервался змеиный сын Нины, сорвался рывком. Хаш, мгновенный бросок с выстрелом змей, вместо рук, огромнейшего числа. И, сразу за этим, второе дзюцу, атакующее всех подряд. Змеиное нашествие. Выплюнул треть чакры резерва сын Нин, чудовищное количество атакующих змей, по всем врагам одновременно. И, далее, захват тысячи змей. За мгновение пролетели печати. Собака, лошадь, крыса, тигр. И, пару миллисекунд спустя, словно лассо из канатов, окружило длинноволосого пейна ожившие дзюцу большого количества гадов, не давая жертве сбежать. Баншутиннин применил притяжение гравитации, спасая Нингинда, путь человека, главный путь Тинда, он же, Яхика, но опоздал. Бах! Прямо в прыжке путь человека был схвачен при отступлении по воздуху, повален на землю змеиным коконом, и изломан со свернутой шеей, вкупе отгрызанной змеями правой руки. Ву-ух, миллиметром, разминулся удар правого кулака Гакида с головой Орочимару. Однако, левый кулак здоровяка попал прямо в живот Хаби ученого. Гэхак-ха-ха, сплюнул и сделал вид, что согнулся Орочимару, но следующий миг, контратаковал, превратившись белой змеей, обвил жертву будто анаконда тремя кольцами, сдавил и начал дальше сжимать, круша ребра, а заодно хвостом подхватил с земли первый труп, прикрываясь им от множества летящих ракет. Бах-бах-бах-бах, дах, разорвало треть всех змей, словно живой ковер расползшихся по округе, и атакующих отвлечением внимания прочих врагов. Да дах, кабум, повторно применил ковровую бомбардировку ракетами Шурада, путь воинствующих демонов. Его мутации, заметил первый кагебунши-наблюдатель, предоставляли пользователю возможность модифицировать свое тело, чтобы призывать механизированную налокотную броню и различное баллистическое вооружение, словно это был полуметаллический ниндзя-кукловод. Чтобы полностью зачистить местность от змей, механизированный мутант неестественно хрустнул шеей и отрастил себе, кроме главного, справа и лево, явно для кругового обзора защиты, еще два вспомогательных лица. И опять, будто многорукий бог, добавил аналогично дополнительных четыре руки. А затем начался ад. Кабум. Бах-бах-бум да-де-дах. Всю округу усеяло взрывами. Множество мелких, но очень мощных баллистических снарядов. Сотни змей, отвлекающих тело Тинда, этих рептилий, разорвало вместе с деревьями в клочья, по приказу Шурада. Параллельно, путь воинствующих демонов не допускал и к себе ближних ползучих аспидов. Складный, зазубренный, похожий на лезвие пояс вырвался у него прямо из талии. И подвижной металлической пилой начал резать и резать, собрал кровавую жатву вокруг себя, завалил поляну ранее извивающимися живыми врагами, сделав всех трупами, десятки и сотни издохших тварей Рьючида. Путь воинствующих демонов внезапно выстрелил кистью руки в качестве дальнобойного снаряда, отсоединяя ее, защищая подступы от аналогичного кубла множества змей. Самое главное, тело Яхика, чтобы раскрыть предплечье механики и разрядить дополнительным скоплением сегментированных ракет по цели. Бах-бах-шарах-данска-бум. Мгновение разразилось эхо множества взрывных кратеров размером с двухэтажный дом. Брызги земли создали масштабное облако пыли, временно усложнив видимость поля боя кагебуншинам наблюдателям Орочимару. Также, железный демон призвал целый комплект гибких лезвий и сверл, плюс ряд механических щупалец у себя из рук, продолжая неистово зачищать местность. Все дополнительные конечности Шурада Пейна, развеялся первый кагебуншин и передал анализ увиденной информации своему оригиналу, Орочимару, как и само тело Шурада в целом, модернизировалось добавлением множества механического оружия, которое тот применял в зависимости от потребности. И именно такого противника нужно было держать на очень большом расстоянии от себя, пришел анализ воспоминаний, так как ближние тайдзюцу, если ты не мастер киндзюцу восьми врат, и тем более ближние средние дистанции ниндзюцу, такой враг чудовищно подавлял массовыми ракетами и прочим непрерывным призывом холодноубийственных механизмов. Тем временем же, Хбисеннин почти раздавил захватом колец своего змеиного тела рыжего толстяка с Риннинганом, тем самым устранив второго противника. Как вдруг, руки оппонента неожиданно засветились чакрапаковым, мощно, а еще секунду спустя жертва покрыла себя нинтайдзюцу техникой и нанесла свой удар, коварный. Путь голодных призраков Гакида, а это был именно он, ему было необходимо 2-4 секунды и свободные руки, чтобы создать вокруг себя сферу абсолютного поглощения чакры. Но даже так, связано с давленным, пусть и дольше, все же он смог активировать другой вариант пожирания всех видов энергии. Каким образом Гакида Пейн смог столь быстро, связанный и без печатей, адаптировать данную технику даже в телесный ее вариант? Можно задаться логичным вопросом, и ответ будет крайне простым. Потому что вторая стадия развития эволюции данного дадзюцу-дзюцу хоть и требует большего времени и особенно концентрации Риннингана, все равно не теряет главных преимуществ поглощения чакры, наоборот усиливая их. И опять же, аналогичный вопрос, каким образом это происходит? Однако, теперь, логический выход представляет себя более сложно. Следующим шагом эволюции, данная способность, в первую очередь, имеет оборонительное предназначение, поскольку способна поглощать чакру человека посредством физического контакта, продолжительного контакта. В дополнение к этому, Гакида под управлением Нагата мог поглощать абсолютно все техники, основанные на ниндзюцу. Именно поэтому мягкая модификация тела, сильнейшим образом завязанная на ян-чакре, очень даже входила в сей перечень уязвимости Орочи, тем самым нейтрализуя эффект любых ниндзюцу. И прямо сейчас происходило подобное, путем формирования тонкой пленки, пожирающего барьера вокруг всего тела пути голодных призраков, что позволило ему поглощать атаки со всех направлений, достаточно быстро поглощать. Аэш очень даже ощутил отток своей чакры Орочимару, из-за чего тело Сыннина вновь приняло полностью человеческий облик. И подобный расклад ситуации Гакида сразу же обратил на пользу себе. А Путинда помог ему в этом своим скрытым броском четырех черных штырей. Курайбо услышал Хаби ученное название техники, годом ранее очень надолго и безнадежно поработивший его. Оттого инстинкт сохранения у змея, Взвыл раненый сиреной и мгновенно взял вверх. Змеиное скольжение. В душе прокричал умнейший ученик Сарутоби и применил, попытка избавиться от близкого фуин поводка Пейна, свежепридуманное дзюцу, основанное на мягкой модификации тела. Ученый, для применения этой техники не использовал ручные печати, слишком долго. Он сконцентрировал нужный объем чакры в правильной форме и направлении, и, открыв рот, очень быстро выскользнул из него, сбросил старую кожу, превращая нижнюю часть тела в змеиный хвост. Оставив он и хвост бонусом Гакида, вместе с пачкой кибака фут купленных у Вакаши. Бабах! Взорвалась только что сброшенная шкура Орочимару. И, вкупе с ней, чакра-взрыв поглотил в туне путь голодных призраков Пейна. Но, кха-кха, ужасом ощутил Хабисынин, как его душу, буквально вырывает из тела и страшной силой тянет рука мертвого Нингинда, пути человека. Оторванное предплечье и 180 градусов свернутая шея длинноволосого Пейна оказалась совсем не проблемой для управления этой смертельно искалеченной марионетки Нагата. А, еще, это позволило носителю Риннинга начитать мысли жертвы при извлечении души Уоной. Прямо в процессе. А, если подробнее, то, означенное действо вручало Пейну читать мысли любого объекта при помещении руки на голову или грудную клетку цели, а, затем, вытаскивая душу из тела. И, если оно, дзюцу Риннингана, успевало быстро подавить волю шиноби-мишени и передавало большую часть информации, раскрывая хорошо защищенные секреты, то техника неизбежно убивала жертву. Однако, минусы, пусть незначительные, данного свойства фиолетовых глаз бога тоже присутствовали. А именно, если объем чакры и особенно воля жертвы были сильны, то автоматически начинался еще один процесс, дополнительный. Процесс, очень похожий своей сутью на перетягивание каната между охотником и добычей. Вот, только, роль каната в этом противостоянии перетягивания заменяла душа добычи, а охотником выступал обладатель сразу двух легендарных дадзюцу глаз, Риннинган. Не ее еетха, получи, мразе, отчаянием прохрипел Рачимару, атаковал, пожирателя души, гендзюцу своим шаринганом, и, параллельно, выплюнул меч Кусанаги в путь человека. Прямо в череп врага, в затылок свернутой шеи, самонаводка артефакта меча, Баншутиннин, приказал Тинда, путь неба, уже, свободный от дзюцу тысячи змеи мчащийся уничтожить змея Канахи. Меч Кусанаги, по понятным причинам вектора гравитационного луча, рванул прямо к нему, пролетев мимо черепа Нингинда и даже не ранив того. «Ты, действительно опасный шиноби», — холодно проговорил Нагата устами главного тела, Тинда, и, как оказалось, даже нашел путь к бессмертию, но, не успел хорошо его адаптировать под себя. Подобных тебе, нельзя оставлять в живых, как телом, так и, душой, вынес приговор Пейн. Поэтому, я полностью ее вырву из цикла реинкарнации, а, остальные твои якоря-оболочки, души, после развоплощения духовного тела, сами, просто умрут. Ха-ха, ха, ты, не сможешь, отчаянием страха выкрикнул Рачимару. «Мне удалось найти вечную жизнь, я, бог», — придавил взглядом легендарного дадзюцу Пейн, и, финальным штрихом выдохнул, «умри», «гах-ха-бум-да-да-дах», ударила вспышка грома, и, взорвала череп Нингинда, расплескав путь человека фаршем кровавых ошметков, «пожиратель душ, пал, ты, не бог, а, всего лишь глупец, управляющий трупами через дадзюцу Риннинган», — раздался голос брюнета в Хитайте Канахи, и, вместе с пристальным взглядом из-под капюшона, вердикт золотых глаз, первородная, дадзюцу, видит, тебя, книга третья, шаг 12, карма чакры 3, шаг 12, часом ранее, Рьючида, пещера Рьючида из Дрели являлась местом средоточия природной энергии, местом, где обитают змеи, обладающие способностями управления разнообразными механизмами эволюции, начиная от звука, с использованием монова в бою, и до намного более сложных техник вроде телесного преображения, основанных на сен-чакре. Сама пещера располагалась в горах, окруженных множеством природных препятствий. Внутри этих древних подземных лабиринтов змеиного царства всегда нагнетала мрачная атмосфера, здесь звуки отголосков усиливались и искажались, тем самым идеально располагая выживанию и охоте естественных местных хищников на неосторожных жертв. Также, Рьючида, было одним из трех основных доменов, оставшихся после падения Древобога тысячелетия назад, оно по-прежнему пребывало ключевым местом для практики сильнейших представителей как разных видов рептилий, так и контракторов, тренируемыми хитрыми, эволюция прочих отсеяла, и соответственно сильнейшими тут проживающих, сущностями. А, если конкретнее, углубиться данным вопросом, то самые старые обитатели драконьих пещер вроде Великого Сымнина, Белого Змея Хаткуджи, предоставляли уникальные возможности для освоения техник и даже улучшения боевых сен-навыков. Естественно, за соответствующую, крайне дорогую мзду. Данную плату змеи брали множеством способов, но более всего предпочитали три варианта налогообложения соискателя. Первый – жертвы, как массовые, так и одиночные, сильных врагов. Второй – чакру, насыщенную исключительно чистейшей иньян энергией в огромных объемах. И последний, самый выгодный – политические сделки, через заключение контрактов с сильнейшими шиноби, дабы использовать сей ценный ресурс на пользу непременно Рьючида таким образом, больше и масштабнее, расширяя хватку своего домена на внешний мир. Но, перед этим, холоднокровные рептилии всегда предварительно проводили соискателей через естественный и крайне жесткий отбор на глупцов, плюс слабаков, а также других альтернативно одаренных, участь которых в пищевой цепочке исключительно бытие, едой. И прямо сейчас как раз происходило обсуждение контракторов и кандидатов в Сымнины, которых Хаткуджи, белый мудрец, уже зная о данных людях, извещенный курьером змеей, обсуждал текущую ситуацию Рьючида, расспрашивая одну из хранительниц драконьих пещер, очень примечательную особь в обличии красивой девы-принцессы. Хаткуджи сама поклонилась очередной раз обозначенная хранительница первых врат Гиндзюцу искушения плоти, Тагарихиме, и продолжила мысленный диалог по привычке иллюстониста Минтала докладывать начальству шестикратным ускорением экстренную оперативную сводку. Свое приоритетное задание. Прошу простить меня, великий, что повторяюсь за этой мелкой сплетницей Шаши. Но, думаю, что сегодня, именно я принесла Рьючида самую серьезную прибыль в виде инвестиций нового контрактора за последнюю сотню лет. А то, что Узумаки выбрал Шаши, говорит в первую очередь о его регулярной нужде именно в услугах курьера. Вторую очередь – осторожности. Ну, и наконец, жадности, в передаче нам вкуснейшей чакры по чистейшей линии крови самой богини, Кагуя Ацуцуки. Увы, мудрейший, Тагарихиме показала живую иллюзию прошедших событий, пояснила. Шаши, нам испортила, все. Она, вообще не думала, согласившись на именной контракт. А, как всем известно, какой призыв, такой соответственно, и улов чакры. Дважды, увы. Но Узумаки выбрал самый минимальный вариант оплаты налога перед Рьючида, силой даже не интересуясь. И нашу сенсорную татуировку клеймо не захотел на себя ставить. Подписал равноправный контракт через свиток. И потому проверить и аккуратно склонить его в нашу пользу мое гиндзюцу не могло, априори. Мало того, Тагарихиме, оправдываясь перед Хаткуджи, даже не поскупилась в оправдании выявить свои эмоции. Этот потомок Ашуры оказался сымнином в столь юном возрасте. Так еще он имел абсолютный иммунитет от всех иллюзий. Продолжаясь, задумчиво кивнул повелитель Рьючида своей подчиненной и вместе с тем дочери. Остальные же факты и анализ поступков этого вакаши говорят о том, что платить он будет пока только бартером, выбирая наши техники на сен-чакре. А услуги штурмовиков змеи, тем более разведчиков, с его то сенсорикой и бейкуганом, не нужны. Про личную мощь Узумаки я вообще молчу. Даже на расстоянии ощутимо, насколько этот сынин силен как шиноби. Хаем, даже так, пришурился белый змей. И вновь уточнил, однако на этот раз больше упирая на факты. А его услуги, дым, вышедший из курительной трубки сынина змея, обернулся знаком вопроса. Белый Хаткуджи интересовался ценой вакаши именно как бойца для решения политических проблем, с душком, естественно, в пользу Рьючида. И потому уточнил, придавив взглядом, как оказалось, в плане вербовки новых агентов, сильно растерявшую навыки дочь, заставляя ту трястись в страхе, осознавая факт своего провала. «Во сколько может нам обойтись все сила богини? Я же правильно тебя понял, этот сынин Ацуцуки? Хай, Хаткуджи сама, он Ацуцуки. Это я ощутила», Тагарихиме указала, намеком бросив взгляд на реликт шар предсказаний, наследие богини-кролика, забранный у жаб по условиям старой сделки вакаши, однако не отданный, а наоборот, тайно перепрятанный в пользу Рьючида. И кое-что вспомнила, быстро добавив, запах чакры реликт шара, жемчужины Кагуи и нашего Узумаки почти совпадают, за исключением чистоты элементальных энергий. Хаткуджи сама, я все перепроверила, артефакты от Ацуцуки, совершенен в плане излучаемой чакры. А, вот, наш новый контрактор владеет только датоном, суэтоном, катоном, янь-ян и сен-чакрой, из великой семеркой стихии. Без кетки и мора, не страшно. Наоборот, так даже лучше, рассуждал вслух мудрец Рьючида. Значит, этому человеку есть куда развиваться. Естественно, нашей помощью, в поиске его уязвимостей. И, при первой же возможности, дочь, ты еще больше установишь за ним плотный контроль. И, повяжешь с Рьючида, не заставляя меня вновь сомневаться в тебе. Поняла, Хай, это, хорошо, что ты поняла. Снова дыхнул дымом Хаккуджи, продолжая наставлять шпиона в женском обличии. Рьючида невыгодны чистокровные дети Кагуи и Ацуцуки. И, повторное появление ее, древобога. Проблем от них слишком много. Нашему домену, самим, природной энергии еле-еле хватает. А, если появится древо, мы попросту вымрем. Поэтому, белый змей, указав табачной трубкой на дочь, приказал, используй любые возможности изучить нашего Ацуцуки получше. Но аккуратно, это важно. Уж, древних врагов мало того, что надо знать в лицо, поименно. Так, еще, похоже, пришло то самое время пророчества. Время, выискивать через слабых их представителей самые уязвимые точки. Используй для этого любой, слышишь, любой подвернувшийся повод. Ясно, дочь Че, Хай, минута долой. Ладно, оставим Узумаки на время. Неожиданно, сменил тему Хаккуджи, заинтересовавшись другим человеком, достаточно перспективным и полезным для Рьючида. Лучше, вернемся к Орочимару. Он, тоже, сильно изменился характером за последнее время. Надеюсь, хоть этот вопрос моя дочь сможет встретить достойно. Ответом, да, а Адама это сама, почтенный отец. По Орочимару, я подготовила подробную информацию и аналитику. Особенно, за последние 10 лет. Вот, ознакомительный свиток. А, все материалы также запечатаны в него. Взяв означенный документ, белый мудрец погрузился в чтение общей оперативной сводки о главном фаворите Рьючида в мире шиноби. Ниндзя, по имени Орочимару. Свиток характеристика. Кодовое название. Змей листа. Общая аналитика наблюдаемого объекта Орочимару. Имя. Орочимару. Принадлежность. Официально, Нукинин. Бывшая принадлежность Канахагури Носата. Текущая принадлежность. Организация Акацуки. Статус. Нукинин. Джонин. Ранг С. Общая характеристика. Сложный и многогранный ниндзя. Последние 8 лет представляет собой шиноби ученого, идущего путем знаний к бессмертию, что сделало его иммунным к аморальным поступкам. А, с началом Третьей мировой войны шиноби, жестоким экспериментом. Характерные черты. 1. Амбициозный. С недавних пор в объекте Орочимару обнаружены изменения в сторону стремления абсолютной власти и через нее к знаниям. Готов рисковать всем ради достижения своих целей. 2. Манипулятивный. Объект Орочимару был замечен в искусном использовании других людей, чтобы добиться своих целей, играя на их слабостях и желаниях. За последние 5 лет активно набирал опыт руководящих областей и политические навыки управления. Участвовал в борьбе за пост Хокаге. 3. Холодный и расчетливый. Объект Орочимару проявляет мало эмоций, что делает его опасным противником. Он не колебался, чтобы предать своих союзников. Показательным является факт диверсии против своего учителя Сандэми Хокаге, Сарутоби Хирузина, а также лучшего друга, Сэннина Джирай. 4. Мстительный. У наблюдаемого, последнее время, начало ярко выражаться жажда мести и неприязнь к Сунагакури, заставляя его идти на крайние меры. Выбор жертв экспериментов достаточно часто падает именно на Сунашинаби. 5. Умственный потенциал. Гений науки и тактики. Обладает выдающимися навыками в ниндзя-искусствах и киндзюцу иньян техниках, что делает его одним из самых сильных шиноби последнего десятилетия. Выжил в сражении против полубога мира шиноби, Ханза Саламандра. 6. Уязвимости. Несмотря на свою многоликую холодную натуру, в критических моментах раскрывает свои внутренние сомнения, переживания и неуверенность, что добавляет глубину уязвимых точек его характеру, на которые можно воздействовать. 7. Добытые материалы и компромат. Пространственное фуин-хранилище расположено в конце свитка. Для открытия, активировать канзи-дракон, касанием сен-чакры Рьючида. Полчаса долой, ХМ, размышлял Хаккуджи Сэннин. Орочимару, человек, с его девиациями и проблемами с головой научного уклона, просто не мог бы без прикрытия сверху добиться своих навыков и положения. Пожалуй, это единственный факт, частично примиряющий меня с реальностью и ранее подавляющий желание свернуть ему ночью шею. Ну а увиденный компромат мог значить только две вещи. Либо Акацуки действительно что-то от него важное нужно, намного более важное, чем уже раздобыли, либо очень скоро его сливают, получив технологию клонирования. Но так как оперативное руководство Акацуки перед ним не взяло и просто обнародовало материалы, получив за них сверхприбыли, и даже не отправило к нему группу элитных убийц, значит, все же первый вариант. И, Пинбиджу бери, я думаю, прав. По мере чтения компромата, Хоткуджи все больше чувствовал, как на сморщенных яичишках Орочимару сжимаются железным хватом невидимые кольца Рьючида, рука Акацуки и перст самой судьбы. На самом деле вся эта ситуация отдавала нелепостью. Хоткуджи Сэннин, насколько мне известно, проходили мысли о человеке-контракторе драконьих пещер и претенденте в ранг Хаби Сэннина. Раньше взятки и в целом дела с Орочимару вела исключительно Тагарихими. И я не понимаю, во-первых, как она вообще допустила последние столь негативные изменения характера и падение лояльности такого человека. И, много раньше не дала ему технику змеиная реинкарнация, чтобы он унял свою паранойю, и, просто не сдох раньше времени. А во-вторых, почему не взяла какого-нибудь агента-порученца? Подменять ее, когда занята, не захотела делиться властью. Ну а касательно всей этой ситуации, хвост, повинуясь желанию видеть нужный объект, аккуратно обвил жемчужину Кагуи, шар провидцев, и в ней тотчас же появилось живое изображение Орочимару, говорящего с Узумаки Вакаши. Как теперь мне ее исправлять и договариваться с ним? До сих пор чувствую какую-то неправильность от всего этого пророчества гибели мира, произнесенного поганым ртом древнего жаба Агамасиннина. И, главное, какого именно пророчества? Гибели мира, рукой кармы и чакры. Хм, вроде проверка показала, что Узумаки и Орочи уже завязаны на данном пророчестве, но, если честно, выглядит все пока как-то натянуто. Не лучше бы мне было отправить Тагицухими вместо Тагарихими? Она тоже использует иллюзии и является не худшим менталистом, но имеет куда больше возможностей, когда дело доходит до прямолинейных конфликтов или вкуса новых дзюцу. Хотя, нет, Тагарихими всегда последовательно. В этом ее первое преимущество. А второе и самое главное, она следует данным планам. Плюс, ситуативно, пытается вписать в них даже негативные факторы. А потому Тагарихими можно поставить цель и быть уверенным в долгосрочном прогнозе. Более-менее. Ладно, дам ей последний шанс исправить свои глупые промахи и поработать с обоими людьми из пророчества гибели мира. Фигуры шаги всегда должны быть на виду игрока, особенно если это неразменные пешки, а, как выяснилось сегодня, генералы, фигуры Рьючида уровня Ацуцуки. Дочь Че, я недоволен тобой, угрожающе прошипел великий змей. Пусть ты и принесла нам жемчужину Кагуи, но вместе с тем упустила лояльность Орочимару, вовремя не обменяла ему змеиную реинкарнацию, из-за чего он сорвался с крючка наших сен-техник под страхом смерти и последней войны, и не прошел эволюцию, став истинным змеем. А теперь, в обход нас, Орочимару еще и нашел выход. Сейчас он решает свои проблемы не нашей помощью, а руками. Кончик хвоста Хоткуджи указал на лицо Дмитрия Грома в реликте шаре, жемчужине Кагуи, услугами этого фуинщика, и даже отдал ему кражу лица в обмен на спасение. Тебе очень повезло, дважды, дочь Че, шибанул мощным яки по нерадивой змее повелитель, дабы та наконец разумела и прониклась огромной ответственностью. Первый раз улыбнулась все удача тебе, когда Вакаши стал именно нашим контрактором, а второй, когда я узнал, и самое главное расшифровал буквально пару часов тому назад, что и Орочимару, и Узумаки, они оба принадлежат к пророчеству гибели мира. Радуйся, дочь Че, моей щедрости, потому как, в ином случае, ты исчезла бы уже сегодня с лица этого мира. Тебе ясно? Я даю тебе второй шанс. На этот раз, старайся лучше. Нижайше благодарю вас, великий Хоткуджи сама. Упала на колени Тагарихими, пообещав, при первой же возможности все исправить. Я займусь этим вопросом прямо сейчас. Хранительница первых врат собралась была отправиться в обитель Орочимару к Вакаши, но заметила краем глаза в реликте шаре, жемчужине Кагуи, как Узумаки неожиданно вызвал курьера Шааши и исчез во вспышке обратного призыва. Досадно и не вовремя для нее покинул Рьючида. Решай проблему и разбирайся с этим вопросом в первую очередь. Но не вздумай напрямую влиять на пророчество. Так, ты только погубишь земли Рьючида». Спустя долгую медитацию на жемчужину Кагуи, дал последнее и недвусмысленное наставление повелитель драконьих пещер, смиренно ожидающий все это время дочери. «Действуй, только посредственно». «Поняла, Хай», кивнула Тагарихиме, продолжая гипнотизировать Хаби ученого, который вслед за Вакаши, тоже ушел из домена Рьючида. И, прямо сейчас реликт шар показывал его в мире шиноби, идущего у границ на Фуку. Но, вдруг, на удивление зрителей, картинку словно отрезало, и реликт шар начал транслировать вместо Орочимару неподвижное изображение огромного фиолетового Ринингана. А еще, через минуту, пока Хаккуджи Сыннин разбирался, что происходит с жемчужиной Кагуи, и почему артефакт внезапно перестал корректно работать, оба зрителя почувствовали провальную попытку о помощи человека-контрактора к драконьим пещерам, вторую попытку, отчаянную, третью, и, далее, смерть огромного количества, практически всех 10 тысяч змей-паразитов, обитающих в живом свитке Хаби ученого, после чего, явно очень настойчивый, четвертый зов помощи от Орочимару, Кучиёси но Дзюцу, Шаши, молниеносно сориентировалась Тагарихиме, вызвав подмогу, пуф. Появилась курьерша и вновь поклонилась, внимательно осмотрелась, на этот раз, профессиональным взглядом информатора, заметив новую деталь интерьера, жемчужину Кагуи с огромным изображением Риннингана, после чего перевела ожидающий взгляд на начальство, ожидая приказов. «Связь с Орочимару потеряна», — выпалила Тагарихиме. «Прямо сейчас он сражается и сильно просил о помощи, четырежды за одну минуту, но Риннинган преградил путь к нему». Специально обрисовали расплывчато ситуацию для Шаши. Немедленно отправляйся к своему контрактору. Неважно, где он находится. Пускай, он срочно поможет Орочимару. Узумаки может использовать технику бога грома и навестись на маяк куной, который я отдала Орочи. Все, запомнила и уяснила. Да, кивнула Шаши и задала главный вопрос в ее бизнесе. Какую цену мы можем позволить себе выплатить за услугу Узумаки Вакаши? Времени мало. Поэтому, задумался Хаккуджи, не став жадничать, уже разгадав кусочек пазла пророчества гибели мира, предложи одно дезезюцу С-ранга, или два, однако рога плюс, и, повторяю, торопись, иначе, мы потеряем контрактора Орочимару. Хай, выслушав инструктаж, в облаке белого дыма быстро исчезла Шаши, окрестности Канахи, Дмитрий Гром, Гах-Шарах, раздался раздирающий небо звук под черные тучи дождя и молнии с необычным громом. В 20 километрах от Анафуку, Дезезюцу бог Гома, контракт подтвержден, и, заключен, прошипела Шаши, слезла с меня, и, оперативно исчезла, убегая в Рьючида обратным призывом прочь от проблем, а, я, тем временем уже наблюдал Бейкуганом в 33 километрах багровый четырехгранный барьера, в нем, лидера Акацуки, с поддержкой, марионеток Нагата, сука, сразу 4 из 6 тел Пейна, ладно, рискнем. Оно того стоит. Быстро расставив приоритеты, я вычислил основную угрозу. Мощнейшую угрозу, даже для самых сильных шиноби уровня Каге. А именно, Нингинда, путь человека, который, мало того, что легко читает мысли, так, еще, и может забрать самое ценное у любого человека, мать его, душу. Ну, вот и все. Сейчас узнаю, чего я стою действительно. Приготовился я и мысленно проговорил название дзюцу сильнейшей моей элементальной стихии, земли, датон, канган но дзюцу, каменный кулак, пальцы полетели через 5 печатей, овца, собака, крыса, змея, тигр, и, мою правую руку покрыло камнем от кулака, увеличив тот до размера пушечного ядра, и до плеча, на порядке увеличивая силу обычного удара заряженного чакрой, прямо сейчас, камень играл роль некого щита, защищающего руку, и, дающего чудовищный урон по врагу, уменьшение веса. Вторым делом, пришлось применить данное дзюцу для максимального увеличения своей боевой скорости, но, что более важно, внезапности, передвижения, ну, приготовился к сражению на смерть, озвучив нервозно свой бравый лозунг, как говорил Юра Гагарин, поехали, удар бога грома, бам-эм-эм, ударило молнией, а, миллисекунду спустя, кабум, разбрызгало звук, и, взорвало Нингинда, книга 3, шаг 13, карма чакры 3, шаг 13, там же, мгновением ранее, датон, чокаджуган но джуцу, стихия земли, техника тяжелой скалы, сконцентрировав необходимый объем чакры в правильной форме, направление и главное подгадав нужный тайминг, я, выдохнул про себя название техники, используя ее невербально и молча, на пределе собственного контроля стихии Земли, сложность данного дзюцу даже мне, тому, кто с самого детства ежедневно развивался исключительно соло в датон, приходилось проговаривать печати дзюцу с названием в душе. Связка четырех техник, каменный кулак, уменьшение веса, бог грома и, наконец, дзюцу тяжелой скалы, стало моим шедевром с недавнего времени. И, последовательно пройдя по четырем этапам означенных дзюцу, наносила даже самым крепким врагам чудовищный урон. Гах-ха-бум-да-да-дах, ударила вспышка грома и взорвала череп Нингинда, а за ним расплескала путь человека фаршем кровавых ошметков. Пожиратель душ, пал, ты не бог, а всего лишь глупец, управляющий трупами через дадзюцу Риннинган. Раздался голос брюнета в Хитайте Канахи, и вместе с пристальным взглядом из-под капюшона, вердикт золотых глаз: первородное, дадзюцу видит тебя, Дмитрий Гром. Невероятно удачный удар, отметил я про себя, наблюдая самые крупные ошметки Нингинда размером с детский кулак. Но, тем не менее, решил перестраховаться и, пока разоблачал Пейна с его мертвыми марионетками, наставил кулак на него, прошептал: датон, йоминума, стихия земли, техника топкого болота. Как только я активировал эту технику, под останками Нингинда появилась огромная лужа трясины, которая их засосала в себя и погрузила под землю. Глубина с вязкостью конкретно данного дзюцу зависела от того, как этой техникой владел пользователь, а поскольку за год Суэтан я поднял на ранг А, то Пейну без шансов вытащить останки марионетки пути человека. Хранилище мед чакры. Рука бросила Варачимару редким и дорогим подарком, Ирьё стержнем, заранее оплаченным из кубышки Рьючида. И Хбисеннин, естественно, не упустил шанс восстановить свой запас чакры по бюджетной цене домена змей, Сеннин Шнурков. Ку-ку-ку-ку, какой приятный подарок, деловой партнер Дона, оскалился Пейну и встал спина к спине со мной змей, очень довольный подмогой, буквально, в душевном смысле довольный. Шиноби Канахи, вы постоянно лезете туда, куда не надо, монотонно высказал Яхика, пристально глядя в мой бейкуган. Поэтому, ты умрешь, Хьюга, все люди смертны, ответил я громко главной кукле Нагата, а тем временем, языком жестов, отпальцевал Хаби ученому. Моим противником будет тот лысый механический мутант, выиграй время, минут 5-10. Арачимару же, зная преимущество бейкугана, тоже помощью жестов, незаметно объяснил парой фраз боевые способности, как первую очередь у моего, так двух словах, и прочих врагов. Твой враг, механоид, использует нинтайдзюцу, есть пила-меч, много бомб и ракеты. Мой переговорщик, Арачимару, подтвердил цели, использует силу гравитации, может притягивать и отталкивать любые объекты. Кулдаун технику моего, 5 секунд, еще, умеет летать, а второй бугай высасывает чакру, очень быстро ее пожирает, при физическом и дистанционном контакте. Понял, я кивнул деловому партнеру и перед тем, как атаковать, объяснил диспозицию. Снаружи, мои кагебуншины взломают фуин барьер, им нужно 10-15 минут. Потом отступаем, использую дзюцу, бог грома. Почему не сейчас, уточнил напарник, и получил быстрый ответ, кеткой. Войти сюда сложно, но техникой хирайшин осуществимо, выйти труднее, вдвоем гораздо сложнее. Ясно, кивнул Рачи и без печати призвал своих гадов. Ту же секунду сразу пару событий. Синтита Джаши, множественные руки змей. Из рукавов Хбисеннина вырвались бушмейстеры аспиды, которые внезапно для Пейна, когда Гакида, уклоняясь, отпрыгнул назад, быстро обвили пожирателя чакры, покусали и стали душить его. Сам же напарник тем временем напрямик рванул к Яхика, отвлекая внимание, применил технику теневого клонирования сюрикенов и атаковал в лоб. Нанно Кайзо, мягкая модификация тела. Опять без печати Рачимару растянул поочередно свои руки и правую ногу и обвил оппонента, стараясь сломать ему позвоночник. Шинратинси отбил пару атак, путь неба, при этом он даже не пытался взлететь, барьер высотой 60 метров отлично препятствовал этому, а от прочих атак Тинда отпрыгнул назад. Дальше, бой змея против главного тела, Яхика отошел на второй план для моего бейкугана, а на первый само собой вышло личное сражение. Датон, кейджуган но дзюцу, стихия земли, техника легкого камня. На этот раз я применил оригинальное дзюцу старика Анаоки, которое делает любой именно предмет легче, когда ты прикоснешься к нему. После чего, механический путь воинствующих демонов Нагата, познал на себе сюрикен дзюцу клана Учиха, под ускорением Датона, которым меня очень долгое время дрючила экс-Учиха Джонин Ранга, Рыка-сенсей. Каждый радостный день для этой садистки. Фьють-фьють, дзынь, биндинь, ших, целая гора сюрикенов, с помощью рикошета друг от друга, устремилась к Шурада с разных сторон. Спереди, сзади, левой права посыпался град острых атак звездочек из чакры металла. Прямо сейчас, Бейкуган наблюдал, как, имея общее поле зрения Риннинга на Пейну, вернулся Шурада от большинства из атак моих сюрикенов. Но, поскольку Риннинган не Бейкуган, то естественно не имеет полной сферы обзора. Поэтому, все то, что падало сверху на лысую голову киборга Кацуки, нашло свою цель. Пам-пам-пам, шик, плюм-эм-эм, отскочила от механических сочленений Шурада три звездочки, и упала под ноги ему. Еще одну, тот, отбил рикошетом спины. Однако, последний сюрикен вонзился в плечо биоробота в нижней области левой ключицы, и там застрял. Орочимару, как он думал, видя подобное, лишь скептически хмыкнул, выражая тем самым свое презрение к сюрикен-дзюцу шаринганщиков, но через секунду резко изменил свое мнение. Кац, бабах, я активировал фуин-формулу тройного бакатсу катона клана Учиха на сюрикене. Наша с женой Аники заготовка. И взрывом. Шурада нахрен оторвала плечо. Плюс еще одна звездочка, та, что была под ногами, частично повредила левое колено врагу. На такой поворот метательных дзюцу даже Пейн всеми шестью глазами личных именных мертвецов на секунду уставился прямо в меня, явно переоценил степень угрозы. Как следствие, сразу зашел с козырей. Щелк, дзыньк, отстегнулось крепление на правом плече Шурада, и секунду погодя его кисть удлинилась на метр, представляя особой удлиненную кость из металла с 20 мини-шахтами под ракеты. А еще долей секунды спустя, все эти ракеты устремились в меня. А, сука, самонаводящиеся. Бейкуган отлично заметил, как путь воинственных демонов повторил мою тактику сюрикенов атакой с разных сторон. Арачимару, урод, не предупредил. Ругнулся я и активировал дзюцу, которому научила Рыка Заими. Выкрикнул. Хаккаши Кайтин, 8-3 грамм. Небесное вращение. Оригинальное. Главной ветви. За мгновение, без применения печатей, Киракуки выпустил большое количество чакры из всего тела, а затем я начал вращаться с большой скоростью, образовав цельный сферический щит. Бабах, дах, буда-да-дах, кабум. Целый рой ракет врезался в мой кайтин, срикошетил из-за вращения и прогремел сплошным месивом взрывов. Признаюсь, как выходец техногенного мира, я испытал ужас от столкновения ракеты с моей головой. Эффект замедления времени в активации Бейкугана отлично дал рассмотреть боеголовку в сантиметре удара у моей правой скулы. Очень страшно было. Затем она срикошетила, медленно показав рулевое ребро с оперением, и, согласно инерции, с учетом кайтина, обнажила двигатель плюс сопло подачи топлива и огонь. Мгновение удара ракеты для меня растянулось в настоящий кошмар, а потом погремел взрыв, и еще много взрывов, которые слились в один. Бабах! Акустический удар был такой силы, что перепонка левого уха струной лопнула, взорвалась, из-за чего ощутил, как моя кровь хлынула по сонной артерии, натекая в ключицу. Хаккуши Касангики, 8-3 грамм. Камнедробящий удар. Как только кайтин завершился, я большим мощным выплеском ян энергии с обоих ладоней направил чакру в новую жменю ракет Шурада. Оттолкнул их такой силой, что те врезались в землю и какие-либо препятствия сзади Шурада. И пока киборга погребло под обломками скалы дыма, я на первой космической рванул прямо к нему, влетая в пыльный ад. Убью, сука. Сверхдоза адреналина, которую себе вколол перед боем, кипела в крови. И пусть она не вытягивала меня на уровень киндзюцу третьих внутренних врат, однако минимум эффект скорости первых врат сейчас был достигнут. Получай, 30 метров до цели, но мне плевать, техника уже активирована. Каменные пули. Полная мощность личного лучшего дзюцу С-ранга обрушилась на врага, и булыжники полетели в него. Ба-ба-ба-ба-бах, картечью нашпиговал я ублюдка, и сверху добавил еще каменных глыб, а затем нырнул в облако пыли, еще глубже, перенасыщенной чакрой Датона сверх всякой меры. Пользуясь тем, что из всех дадзюцу Бейкуган единственный может кристально чисто видеть даже в такой атмосфере, атаковал механоида. Ивано-йорой, техника каменной кожи. Доля секунды, и меня покрывает кристальная бронь из датона очень прочного свойства. Еще несколько миллисекунд, и я атакую. комбо двух техник, канган но дзюцу, каменный кулак, чикуджоган но дзюцу, теника тяжелого камня. Применение последнего дзюцу многократно увеличило массу удара каган но дзюцу, супертяжелый камень. Я трижды видел, как старик Анаоки использовал данное дзюцу на каменный кулак, и без того увеличивая его убийственную силу. А потому изгаляться на выдумке не было смысла. Означенная техника по всем понятиям считается улучшенной версией тяжелой скалы, и естественно я применил ее, обратил свою ярость в удар. Шинг-дзынь, баймэм, бабах, бум, гаха. Наконец, Риннинган рассмотрел угрозу уничтожения, но Пейн, осознав, что уже слишком поздно, ударил пилой поясом, безрезультатно, таким его йорой не пробить. Затем разрядил ракеты практически в упор, и в самом конце раскрыл скальп Шурада, разделив его словно бутон на три части, после чего выстрелил лучевой суперпушкой. Гух, ифша-ша-ша-баум-эм-эм. Однако, Бейкуган не зря называют сильнейшим дадзюцу для ведения разведки, а также сенсорики. А уж истинный Бейкуган вообще видит до мельчайших деталей любое тело и куда течет энергия в кейракукию врага, и плевать на препятствия чакры, и прочий фоновый шум. Мгновением ранее, ракеты, мать, появилась и сразу убежала трусливая мысль испуга. Ива Йорой достойно держит удар, ГМ, надеюсь, она частично защитит меня, но, вот лазерная суперпушка может легко испарить, и превратить в состояние атомной пыли абсолютно любого шиноби, будь он хоть трижды Каге, или, даже, враг засел в бункер под названием Сусана. Объем чакры, который я сейчас наблюдал в башке киборга Пейна, мог одним выстрелом пробить насквозь линкор. Я, ну, его на, Бейкуган, разглядел, что сейчас будет стрелять, и, поскольку жить очень-очень захотелось, выжимая максимум скорости из своего тела, я дернулся со всей силы в уклон, нырнул, но не успел, попал под удар. А-а-а, сука, отсутствие левой ягодицы, почти увернулся, потеряв целый шмат сала, моя гордость восприняла очень болезненно, а адреналин, литрами закачанный внутривенно, который плескался сейчас из всех дыр, он, хоть и делал меня быстрым, но, вместе с тем, еще очень злым и агрессивным. Сдохни, тварь, молнии шарахнули мысли и эмоции, а, за ними, мгновенный спринт, ускорение, и, мой, ход, джеб, длинный прямой удар супертяжелой рукой, на чудовищной скорости. Существуют различные варианты джеба, но, ведущая правая, прогремела словно гаубица 140 мм, вперед, полностью разгибаясь, на ускорении чакры Хаккуши от Хьюга. В момент удара кулак летел параллельно к земле, этот, джеб, был пробивающим, в корпус, и, после ракет, и, лучевого супероружия Пейна, он, шел как контрудар. От инерции выплеска чакры, мой протектор Хитайате как пуля слетел в далекую даль. Бабах, содрогнулся барьер, четырех красных углов, и, ударной волной, клочьями, разорвала Шурада, по винтикам разметала его мегавзрывом, а все стенки кеткая, только, микромелочь остатков. Ударный кратер, вмял собою 160 метров земли, это, без шансов для киборга. Минус два, рыкнул я в Пейна, под довольный взгляд Рачи, молись, божок, когда твой барьер сдохнет, сдохнешь, и ты, хмурый взгляд Риннингана начал буравить, поедая глазами. Внезапно, будто бешеный мячик йо-йо, Тинда взлетел под самый купол, и, мгновенно, исказив рожу гневом, силой ударил ладонями друг о друга, пока Гакида нас атаковал, а затем выпустил маленькую, жуткую как сама тьма аномалию с сиянием аккреационного диска черной дыры. Вы посмели идти против Бога, проревело с небес, поэтому сейчас вы познаете боль, а потом смерть. Чебакутинси, книга 3, шаг 14, карма чакры 3, шаг 14, Чебакутинси, выкрикнул Пейн, а затем вылетела, бурлящая океаном энергии, жуткая для Бейкугана, потенциале, 12-бальное землетрясение в аномалии, сияющее креационным диском черной дыры, сфера смерти. Вы посмели идти против Бога, прокричал психопат, поэтому сейчас вы познаете боль, а потом смерть. Дмитрий Гром, Тинда, дословно, всплыло воспоминание, путь небес, это одна из способностей Рикуда Риннингана, которая позволяет шиноби манипулировать силами притяжения и отталкивания по отношению к предметам и людям. Исходя из статистики, вкупе воспоминания инкарнаций прошлой жизни, данные техники гравитации не могут использоваться непрерывно, так как количество времени после применения, необходимого для перезарядки, варьируется в зависимости от масштаба задействованного дзюцу. Базовый минимум, ранее отмеченный Бейкуганом, составляет 5 секунд. Также, пронеслась молния и мысль, Тинда предоставляет еще одну способность, и, нашу проблему, Чебакутинси, которая дарует носителю Риннингана навык создавать огромное шарообразное небесное тело из всего окружающего наземного материала, который притягивается к черной сфере, высвобожденной этим дзюцу. Больной суицидник, он же убьет и себя с нами этой чудовищной техникой. Первая из трех родилась мысль отчаяния. Дальше, вторым шагом, внезапно, пришло воспоминание о данной способности величайшего дадзюцу. Краткое, но зато очень яркое, воспоминание о том, как Чебакутинси, разрастаясь ежесекундно до колоссальных размеров, превратилась в подобие мини-луны, и уничтожила Канахагури Носата. Город радиусом 30 км был просто стерт с лица планеты, и, как только я вспомнил последствия завершения дзюцу Чебакутинси, то, прямо сейчас, наблюдая за Тинда, пришло осознание. Третьим этапом, анализом ситуации, и последней догадкой, несмотря на то, что Нагата получил прямой доступ к данной способности, настойчиво билась именно эта мысль. Как только стал калекой, оставшуюся часть жизни он проводил столь мощную силу исключительно через тело своего покойного друга, Яхика, используя его в качестве личного безопасного воплощения маски Пейна. Но, самое главное, глава Акацуки, через тело Тинда сейчас демонстрирует способность парить в воздухе. И, прежде чем убить меня Сорочи, и, сравнять с землей Канахагакури, а также во время битвы с Узумаки Наруто в форме с шестью хвостами, Нагата, поскольку не имеет полноценной Ацуцуки чакры, а следовательно данный Риннинган им пробужден не был, нужно постоянно поддерживать печать внутренней концентрации, тем самым, ежесекундно, не прекращая выдавливать из себя целый океан чакры. Он должен вручную контролировать успешное завершение Чебакутинси. Озаренный внезапной догадкой, мой Бейкуган моментально нашел останки Шурада с его элементами внешнего управления, вкупе основным энергоблоком питания вышеозначенной марионетки. Элемент Курайбо, повинуясь воле, без всяких ручных печатей сила Датона, вырвала из-под земли и положила в ладонь чакра штырь Риннингана. Он и был ранее пирсингом Шурада, одним из множества передатчиков обычной чакры Нагата, к мелким черным Рикуда штырям. Пин не имеет чакры Рикуда. Являясь сенсором от рождения, тело Вакаши, третий глаз Кагура и Бейкуган, я мгновенно определил, что Курайбо это есть слияние пяти элементальных стихий на очень высоком порядке контроля их равномерной комбинации. Курайбо очень похож на амулет Цунаде, сделанный аналогично, но исключительно из датона с суитоном. Создать дабы подобное, само собой пришло осознание, концентрацию плотности датона в Курайбо, я уже могу скопировать, повторить и применять. Моего контроля на это датона хватает, но суитон подобного уровня осилит, из всех кого знаю, только Хейра, Катон, Фугаку, Райтон, возможно, Рейкаге, а Футон, не знаю ниндзя, достигших уровня силы Каге в воздушной стихии, подобных высот. Мальчишке Нагата, сейчас приблизительно 25 лет, до 10-13, он бомжевал, даже не зная, как использовать чакру. Я быстро вспомнил и сопоставил время затраты на собственное Узушия с академическим Канаха обучением Датону. Плюс учел мой личный вклад от Цуцуки генома в тело Вакаши. И результат, глядя на Тинда, говорил сам за себя. 12 лет, даже 10 с учетом 2 лет обучения Джирай. Нет, вы, серьезно? Да будь ты хоть конченным геймером из Кореи, задротом 80-го левела. Невозможно прокачать все 5 стихий до ранга Каге за жалкие 10 лет. Одну, согласен, максимум 2 элементальных стихии. Да, и то, если ты Хаширама или Учиха Мадара с их мегабустом чакры внучков Кагуя и Ацуцуки, но не 5. Между делом, еще, развиваясь отнюдь не в лучших условиях на демотиваторах добрых дедушек Ханза и Данза, плюс тратя время на создание организации Акацуки, вкупе становление Каге и же проблемы деревни Дождя, Кейракуки и обоих марионеток Нагата, а мой Бейкуган видит это четко и ясно, проводит самую обычную чакру, чакру Узумаки, без малейшего намека на управление природной энергией, и, тем более, 6 путей Сэндзюцу, а Ацуцуки, самый обычный Кейракуки Яхика Тинда, питает пирсинг Курайбо, и очевидно то, что Риннинган конвертирует чакру Нагата, через эти штыри, чакра-приемники, причем постоянно, и, ежесекундно, ладонь, прямо сейчас ощущала в Курайбо означенный чакра-поток. Именно Риннинган дарует запредельный контроль. Именно Рикуда Дадзюцу берет массивный объем чакры Узумаки Нагата. И именно внутри данных штырей конвертирует обычную чакру, отдавая на выходе энергию шести путей Синдзюцу. Глаза Ацуцуки. Сенсорика подтвердила догадку, дистанционно. Они работают только через Курайбо штыри. А топливом для Риннингана и его чудовищных техник выступает обычная иньян-энергия. А раз так, то поддерживать дабы настолько масштабную Рикуда Синдзюцу технику, как Чибакутинси, необходимо море Рикуда Синдзюцу чакры, которой просто нету Нагата. И именно поэтому ему, в отличие от Ацуцуки, нужна постоянная концентрация и самое главное, значительное время, чтобы конвертировать обычную чакру через чакра-приемники. Таким образом завершить дзюцу, чибакутинси, и нанести максимальный урон столь ультимативной атакой. Но тогда возникает вопрос, почему столь легко чибакутинси использовал Хагорома Ацуцуки, Учиха Мадара, а также Саске Учиха, заключая единовременно в нее сразу всех мать его всех восемь биджу. И ответ на этот вопрос, как теперь очевидно, довольно простой, заключается в следующем. Эти потомки Кагуи и Ацуцуки имели не только лишь Риннинган, но, что важно, еще и огромный запас высокооктановой АИ-98 именно Ацуцуки энергии. И именно в своем Кейракуке Бензобаке. Потому-то эти читеры, щелчком пальцев, вообще без концентрации время затрат, и могли создавать мини-планеты на автомате, без ручных печатей, отличие от Нагата, который работает на бюджетной солярке, времен Второй мировой, под названием «Чакра обыкновенная», марка «Иньян». Касательно же Риннигана и самого дзюцу Чибакутинси, то данный момент Бейкуган наблюдал, как Яхика выпустил из рук и теперь контролировал ручной печатью внутренние концентрации, небольшой шар, обладающий чудовищной силой притяжения. Поднявшись в небо, шар озарил вспышкой света лучей весь барьер, а затем начал притягивать к себе огромные каменные пласты земной породы и постепенно преобразовываться в зародыш некоего подобия мини-планеты. Планетарное опустошение. Ха-а! Проревел Тинда, спрятавшись в дальний угол Кеткая, и, безопасности ради, дополнительно прикрылся путем Гакида, который развернул огромную поглощающую чакросферу. Оне явно служила для защиты от дистанционных техник обоих марионеток Нагата, которых он однозначно решил разменять на Арачи и меня, Суцванг. Все эти мысли молнией пронеслись за секунду в моей голове, пока я панически уже думал бросить Арачимару и попытаться сбежать. Однако, заметив его хищный взгляд, искрящийся подозрением, понял, что как только я попытаюсь сосредоточиться на 10-15 секунд и убежать из барьера, змей без всяких сомнений ударит меня в спину. А поскольку он тварь условно бессмертная, отличие от меня переживет это сражение и реинкарнирует где-нибудь в своем мухосранске Рьючида, через Джуин Дзюцу неба или земли, а я сдохну, причем насовсем. План А провалился. Побег отпадает. Я кивнул Хабисеннину на Чибакутинси, сказал, мы не успеем быстро применить Бога Грома, Кеткой мешает, а барьер моим клонам снимать еще 5 минут. Поэтому нужно срочно прервать гравитационное дзюцу того психопата в Акацуки плаще, или же нас раздавит гравитацией. ХМ, мой шеринган вычислил, что если попасть в центр Чибакутенсей, прошелестело Рачи, чем-нибудь очень мощным, энергетическим, то эта техника Пейна потеряет стабильность и коллапсирует. Насколько мощным? Спросил змея, скрестил пальцы, готовясь призвать метеорит. Но, минимум, биджудама, у меня нет таких техник, ответил напарнику по несчастью. И, надеждой спросил Хаби ученного, а у тебя, тоже, нет, ксо, черт. Оглядел я четырехранный багровый барьер, вспомнил фун-формулу его начертания и его слабости. Произнес, тогда, выбираем план, возьми за руку и прикрывай 10-15 секунд кагебуншинов, которых сейчас призову. Нахрена? Поднялась вопросительно бровь Арачимару. Клин вышибают клином. Я тоже создам четырехранный багровый барьер, но меньших размеров и соответственно более прочный. Плюс, более совершенный, чем эта гигантская чакра-клетка. Действуй, сказал напарник, и активировал дзюцу Шадэми Хокаге. Кучейси, Санджу и Рашимон, призыв, тройные демонические врата. Хлопнул Арачи об грунт, и по земле расползлась круглая вязь Фуин, а затем из тела делового партнера буквально распечаталась чакра Синджу. И, вместе с ней появилась Дзюцу первого Хокаге, Хаширамы. Из земли выросли гигантские врата, даже на вид, пробить которые требует огромного труда. Данная техника явно была разработана Орочимару. И судя по довольному оскалу хитрого гада, Сандзю и Рашимон гораздо прочнее и лучше, чем прототип Дзюцу Акшадеми. «Атакуй главного Акацуки!» — крикнул я Орочи. «Плевать на пожирателя чакры. Атакуй железом и датоном. Инерция все равно нанес урон камнем. Сбей ему концентрацию. Не дай завершить до конца Чибакутинси. Также, для большего шанса ранить Яхика, отдал свой подсумок с остатками Бакхатсу сюрикенов, бросив взрывоопасный донат союзнику. Интересная мысль. Шаринган Хаби ученого, после подсказки Бейкугана, более совершенного сенсорного дадзюцу, тоже нашел уязвимость Чибакутинси, а именно, ручную печать внутренней концентрации, которую Тинда не отпустил до сих пор, теневое клонирование сюрикенов. Дабы ускорить, ученик Сарутоби напитал чакрой сверх всякой меры артефактные сюрикены и совместил общий бросок, маскируя их теневыми копиями звезд. Кусанаги Нотсуруги, Кунотачи, меч Кусанаги, полет лезвия. Неожиданно, быстрым стартовым импульсом, Орочимару выплюнул меч-артефакт и, используя печати двух пальцев, стал управлять полетом лезвия энергоклинка прямо в воздухе, двигая тот по немыслимым траекториям. Бум, бах, дадах, кап-бум. Прошлась череда взрывов по Гакида. Нагата, видя нашу задумку, чтобы выиграть время, определенно решил первым пожертвовать марионеткой, чакра-вампиром. А, тем временем, наступил мой ход, четырехранный багровый барьер. «Ха-а-а!» — выкрикнул я, и помощью четырех свежесозданных кагебуншинов закрыл нас прочнейшим кеткаем 3×3 метра. Кеткаем, гораздо более совершенным, нежели технологически устаревший огромный внешний юзу-барьер. Бах-ба-ба-бах, шик, плюм, ка-ха-ха, меч Кусанаги проткнул тело Тинда и прервал завершение ультимативной техники Пейна, остановил ее посередине процесса. Но, даже так, мы опоздали, и Чибакутинси вышел на самоподдержку и начал рывками, сильнее и быстрее, притягивать к себе весь окружающий ландшафт и расти. Ксо, а-а-а-а. Наш барьер 3×3 метра, словно воздушный шарик, подняло в небо и по кратчайшей траектории, собирая в дороге мусор из грунта с деревьями, потащило по воздуху прямо к сфере Чибакутинси. Бам! Ударился кеткой об поверхность мини-планеты. И, секунду спустя, свет погас. Бам! Бабах! Бух! Гах! Бейкуган четко видел, как наш спасительный бункер-куб сверху вминало в круглую сферу парящей мини-планеты. Вминало со страшной силой, местами опустошая, до зеркального блеска, от породы грунта огромный внешний кеткой Нагата.